Да уж облажались мы с тобой, сбежали Вильевы. Ну ничего страшного, совсем скоро их род не будет существовать для империи, на официальном уровне, имущество будет конфисковано, оставшиеся подадутся в бега или примкнут к другим родам. И что теперь? Спросил я. Что будешь делать? Поеду в столицу, сказал Седой. Там понадобится человек, имеющий опыт от столкновения с тем, что нависло тенью над всеми нами. Тебе, по-хорошему, тоже стоило бы наведаться туда. Со мной это будет быстрее. Я подумаю об этом, ответил я. Не торопи события, тут еще пару дел закончить надо. А я бы на твоем месте поехал туда, услышал я голос кровавого бога. Чем быстрее я узнаю, что хочу, тем быстрее ты от меня отделаешься. Ты теперь так и будешь влезать в разговор, мысленно произнес я. Ладно, так и быть, замолкаю, произнес и хор. Вдалеке послышались звуки приближения людей с фонарями. Окш рядом, Хал, сказал Седой, вставая. Пора сваливать отсюда. Погостили и хватит. Эпилог. Поместье Морозовых. Вечер после дворянского собрания Царицынской губернии. Андрей Александрович, а вы не слыхали новости о том, что в последнее время в малой зоне творится? Михаил Николаевич Верховский, старый друг Морозовых и по совместительству главный заказчик артефактов, сидел напротив Андрея Александровича, отложив документы на новую партию артефактов, и набивал трубку табаком. «Да, Михаил Николаевич, слыхал, но только слухи», — сосредоточенно ответил Андрей Александрович, не отрываясь от отчетности, которую тщательно просматривал. «В тех краях всегда всякое творилось, не вижу причин уделять таким слухам особое внимание. В Царицыно, как мы с вами сегодня успели наслушаться, тоже хватает своих событий и новостей. Ваша правда, Андрей Александрович», — усмехнувшись, ответил глава рода Верховских, «однако я слышал, что у вас там служит один из ваших сыновей. У фон Келлетов сынишка-то давно вернулся назад, а от вашего с тех пор, как вы его отправили, ни слуху, ни духу». «Ну почему же», — возразил Андрей Александрович, положив отчетность в папку, а затем взяв другую из стопки и принялся проверять, записывая какие-то числа в свою записную книжку. «Я время от времени получал письма от дальнего родственника, брата моей жены. Разве вы за него не переживаете, в свете слухов, что до нас доходит?» Продолжал развивать тему разговора Верховский, попутно раскуривая трубку. «За последние пару лет погибло немало бравых солдат, куда больше, чем в прежние годы, может быть, вы слышали об этом?» «Отнюдь», — ответил Морозов, оторвавшись от отчетности и взглянув на собеседника. «Безусловно, я слышал о потерях и боях в зоне, и о битве у Малиновского бугра тоже слышал, в ней участвовал мой сын. Вы напрасно переживаете, в этом нет ничего необычного, ровно то же происходило 17 лет назад, малая зона попросту вновь завершает свой цикл, который повторяется время от времени. Возможно, мне стоит прояснить для вас мои обстоятельства. Когда я отправлял сына в Барабинск, Михаил Николаевич, я впервые увидел в нем полного решимости мужчину. Ранение, из-за которого он побывал на пороге смерти по юношеской глупости, сильно на Мишу повлияло, в лучшую сторону, надо сказать. И пусть тогда я отказывался это признавать, я был искренне рад этому. Также добавлю, у меня всегда были непростые отношения с Мишей, и в один момент, когда я узнал о его дуэли, я в порыве эмоций уже похоронил его в своем сердце, так что отправка Миши в Барабинск стала необходимостью для нас обоих. Я не горжусь этим решением, он, возможно, обижен на меня, раз за все это время так и не вернулся, даже чтобы проведать мать. И тем не менее, что-то мне подсказывает, что с ним все будет в порядке. Рад это слышать, Андрей Александрович, сказал Верховский, выдохнув табачный дым. С детьми в наше время всегда непросто. У меня вот сейчас дочь покоя мне не дает, говорит, научи меня фехтованию, и все тут. Я помню ее еще маленькой хрупкой принцессой, а теперь она грозится объявить голодовку, если я откажусь. Представляете? Представляю, Михаил Николаевич, у самого дочь не уступит вашей в упрямости, ответил Андрей Морозов, отложил последнюю отчетность, закрыл папку и запечатал ее магической печатью с гербом рода Морозовых, а затем продолжил. Что до Миши, меня несколько смущает только то, что сын получил капитана в столь юном возрасте. Интуиция подсказывает мне, что за этим кроется какая-то скверная история. Впрочем, он Морозов. Я верю, он совсем справится. Диалог прервал звук отворяющихся дверей, и в комнату вошел дворецкий. Прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел, сэр. Поклонившись, учтиво и размеренно сказал он, а затем прошел к столу. В только что доставленной почте мы обнаружили письмо, адресованное вам. Дворецкий протянул небольшой конверт черного цвета с гербом Морозовых и положил его на край стола. Полагаю, оно от вашего сына. Конец 3 книги.